Трудно было себе представить более романтичное зрелище. Карина сидела на песке, обхватив колени руками, и любовалась отважными молодыми людьми и девушками, носившимися на досках по волнам, и не заметила, как к ней подошла высокая голубоглазая женщина и опустилась рядом. У нее были каштановые волосы и нежные, благородные черты лица. На вид ей было лет 25. «Меня зовут Дианна Келлен», — представилась она. «Наверное, Джейрт рассказывал вам обо мне». Карина была несколько смущена, что не смогла ничего ответить. И тогда Дианна расставила все точки над «и». «Вам, конечно, говорили, что мы с Джейрдом должны были пожениться». «Нет, я об этом не слышала», — растерянно пролепетала Карина. «Тогда, ради бога, простите меня. Я была совершенно уверена, что вы в курсе. Я упомянула это только для того, чтобы вы не чувствовали себя неловко». «Так Джейрд просил вашей руки?» «Нет, до этого, слава богу, не дошло. Он постоянно откладывал решительное объяснение, которого я и сама избегала. Но все наши родные и друзья были уверены, что рано или поздно мы поженимся. Простите, но я что-то вас не понимаю». «Все очень просто. Мы с Джейрдом дружим с детства. У моих родителей был дом неподалеку, на берегу, и каждое лето я проводила здесь. Наша троица, Леонака, Джейрд и я, была неразлучна. Я всегда считала мальчиков своими братьями. А теперь представьте себе, что вам нужно выйти замуж за мужчину, которого вы считаете своим братом. Так вы не хотели выходить за него замуж?» «Ну, конечно, нет. Когда он вернулся из Америки и рассказал, что женился, я будто обрела свободу после долгого заточения. Я единственная, кому он рассказал всю правду». Джейрд был очень подавленным и несчастным и уверенно страдал от угрызений совести. Когда же он узнал о ваших похождениях в Гонолулу, его охватила ярость и ревность. Обычно он старается скрывать свои чувства, но я слишком хорошо его знаю. Карина почувствовала, что краснеет до корней волос. Впервые она поняла, как дорого ей придется заплатить за разыгранный спектакль. «Вы, наверное, считаете меня ужасной женщиной». «Вовсе нет. Во-первых, мне известно, кто первый начал это противостояние. А во-вторых, я скептик и верю отнюдь не всему, что говорят. Думаю, слухи были сильно раздуты. Ведь я права, не так ли?» «Вы правы. А вот Джейрд до сих пор всему верит. Вы не должны на него сердиться. Он всегда отличался порывистостью, а ревность может ослепить любого мужчину. И потом, у него ведь нет женской интуиции». «Но ревнует тех, кого любят», — с надеждой в голосе возразила Карина. «Вы абсолютно правы», — ответила Диана. «Надеюсь, теперь вы не ревнуете Джейрда ко мне?» «Нет, и я очень рада, что познакомилась с вами. Жаль только, что этого не случилось раньше», — сказала Карина и вздохнула. «Я вижу, вам нелегко с Джейрдом». «Да, его постоянно терзают сомнения и подозрения». «Боюсь, и я не могу удержаться от ревности», — ответила Карина и взглянула на Нанеки, которая танцевала невдалеке от них. Этой ночью Нанеки была обольстительна, как никогда. Она танцевала для Джейрда, который не спускал с нее глаз. «Ах, вот как!» — прошептала Диана. «Что это?» — спросила Карина. «Они были близки когда-то, но я уверена, что они давно расстались». «Но мы с Джейрдом далеко не идеальная пара», — заметила Карина. «Может, это и не мое дело, но я должна вам кое-что посоветовать. Вы ведь любите Джейрда, правда?» Карина кивнула. «Ну так боритесь за него. Вы ведь красивая женщина. Если Джейрд поймет, что он вам нужен, другие женщины просто перестанут для него существовать. Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Почему бы вам не начать прямо сейчас?»